То есть в двух словах, упирая на каждое слово, проговорил опять отец Паисий, по иным теориям, слишком выяснившимся в наш 19 век, церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то отводится ей в государстве за то, как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором. И это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди-буди. Ну-с, признаюсь, вы меня теперь несколько ободрили, усмехнулся Миусов, переложив опять ногу на ногу. Сколько я понимаю, это стало быть осуществление какого-то идеала, бесконечно далекого, во втором пришествии. Это как угодно. Прекрасная утопическая мечта об исчезновении войн, дипломатов, банков и прочее. Что-то даже похожее на социализм. А то я думал, что все это серьезно, и что церковь теперь, например, будет судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а, пожалуй, так и смертную казнь. Да, если б и теперь был один лишь церковно-общественный суд, то и теперь бы церковь не посылала на каторгу или на смертную казнь. Преступление и взгляд на него должны бы были, несомненно, тогда измениться. Конечно, мало-помалу, не вдруг и не сейчас, но, однако, довольно скоро, спокойно и, не смигнув глазом, произнес Иван Федорович. «Вы серьезно?» — пристально глянул на него Миусов. «Если бы все стало церковью, то церковь отлучала бы от себя преступного и непослушного, а не рубила бы тогда голов», — продолжал Иван Федорович. «Я вас спрашиваю, куда бы пошел отлученный? Ведь тогда он должен был бы не только от людей, как теперь, но и от Христа уйти. Ведь он своим преступлением восстал бы не только на людей, но и на Церковь Христову. Это и теперь, конечно, так в строгом смысле, но все-таки не объявлено. И совесть нынешнего преступника – весьма и весьма часто вступает с собою в сделки. Украл, дескать, но не на церковь иду, Христу не враг. Вот что говорит себе нынешний преступник сплошь да рядом. Ну а тогда, когда церковь станет на место государства, тогда трудно было бы ему это сказать. Разве с отрицанием всей церкви на всей земле? Все, дескать, ошибаются, все уклонились, все ложная церковь, я один, убийца и вор, справедливая христианская церковь. Это ведь очень трудно себе сказать, требует условий огромных, обстоятельств, нечасто бывающих. Теперь, с другой стороны, возьмите взгляд самой церкви на преступление. Разве не должен он измениться против теперешнего, почти языческого, и из механического отсечения зараженного члена, как делается ныне, для охранения общества, преобразиться и уже вполне и не ложно в идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его? То есть, что же это такое? Я опять перестаю понимать, перебил Миусов. Опять какая-то мечта, что-то бесформенное, да и понять нельзя. Как это отлучение? Что за отлучение? Я подозреваю, вы просто потешаетесь, Иван Федорович?» «Да ведь по-настоящему то же самое и теперь», — заговорил вдруг старец, и все разом к нему обратились. «Ведь если бы теперь не было Христовой Церкви, то не было бы преступнику никакого и удержу в злодействе, и даже кары за него потом, то есть кары настоящей, не механической, как они сказали сейчас, и которая лишь раздражает в большинстве случаев сердце, а настоящей кары, единственной действительной, единственной устрашающей и умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной совести».